Но, даже, несмотря на это, он был шиноби и мог пользоваться чакрой. Поэтому вполне мог победить всю их банду, пусть и с трудом, но мог. Все же шиноби, даже такого низкого ранга, был несравним с простыми людьми. Собственно за то, что он так сильно задирал нос, его и прихватили. Заказчик, мягко говоря недовольный подобным, просто намекнул главарю, что если тот избавит его от этой проблемы, то получит небольшой бонус и право делать с его телом и экипировкой, что душе угодно. А экипировка пусть и была мусором, но мусором для шиноби, так что стоило вполне неплохих денег. Да и само тело можно было сдать в пункте обмена, заработав тем самым небольшую сумму, которая для них была вполне себе неплохой. Не сказать, что деньги большие, но не маленькие. Собственно, именно поэтому все терпели высокомерного и наглого мальчишку, которому едва исполнилось 16, и старались, как могли, его игнорировать. Возможность хорошо поживиться стоила их терпения. Главарь же этой маленькой группы был амбициозным человеком с большими планами на будущее. Он не собирался всю жизнь грабить мелких торговцев и выполнять грязные поручения для всяких богатеев. Иуа, а именно так звали главаря бандитов, собирался поживиться на этом задании от местного мелкого торговца и на вырученные деньги закупить новую экипировку. Ну а дальше свалить из этой страны на север, там для них открывалось множество возможностей. Главной его идеей было подмять под себя небольшую деревеньку и обосноваться там. Ну а дальше с помощью своей маленькой армии ограбить соседствующее селение и развивать свое. Ведь, в конце концов, какое дело Дайме, кто правит деревней в глухом захолустье. Главное, чтобы платил налоги исправно и не сильно наглел. Таким способом Иуа собирался со временем получить титул, а уже с его помощью идти дальше. В мыслях мужчины уже были планы по построению своей маленькой преступной империи и постепенном захвате власти над страной Лапши. Ну а дальше, по его примерным расчетам, через лет 15-20, он сможет сам официально стать дайме. Конечно, дайме мелкой страны это не столь уж высокий пост, но достаточный для того, чтобы стать плацдармом на будущее. Ему просто нужно будет лебезить перед правителями пяти великих стран и платить им налоги. Тогда им тоже будет плевать, кто сидит на троне. Главное все делать не спеша и не наглеть. Ну а потом можно и на собственную деревню шиноби, которой в этой стране нет, замахнуться. От открывшихся перспектив тот чуть ли не замурлыкал в мыслях, однако вошедший в дом молодой, худой и вороватого вида парнишка лет 15 отвлек его от своих мыслей. О, Кагера, приперся наконец, с веселым оскалом сказал тот, кидая пацану свою недопитую бутылку. Ему нравился этот парнишка, а особенно его ловкость, исполнительность и умение слышать главное. Ну, о чем говорят в городе? О нас и говорят, хмуро проговорил тот, хлебая саки прямо из горла, после чего кидая пустую бутылку в мусор. Скинув плащ, он подошел ближе к столу и быстро начал поглощать рис. Ты говори, говори, да не наглей, высказал ему рослый мужик, который до этого затачивал свой меч. На его слова тот поежился, но набивать себе рот не перестал. Отвали, дай пожрать. Я и так сюда шел, петляя по болотам, так еще и в городе пришлось помаяться. Че сказал? Грозно проговорил тот, грозно взявшись за рукоять. Кагера на это напрягся, но виду не подал. Ша, разошлись, еще поубивайте тут друг друга, грозно произнес Иуа, сверля взглядом обоих спорщиков. Убедившись, что оба успокоились, тот продолжил, глядя на паренька. Ну, чего узнал-то? Ничего хорошего. Проглотив последнюю порцию риса, сказал тот, запивая ее водой. После того, как тот довольно выдохнул, продолжил. Сначала все было нормально, папаша бегал по городу и пытался найти помощи. Естественно, узнав, что он не сможет ничего серьезного дать, его вежливо посылали. И что тут плохого? Да слушай сначала, огрызнулся тот, но быстро продолжил. А дальше он от безысходности пошел напиться. И вот тут начинаются неприятности. Давай уже, не томи, сурово проговорил главарь, угрожающе смотря на него. Там он наткнулся на Кунайчи, Акане Узумаки. Увидев недовольное лицо Иуа, который начал понимать ситуацию, Кагера продолжил свой рассказ. Она согласилась ему помочь. Подробностей не знаю, подслушать их разговор не удалось. Однако по крикам благодарности ей вслед понятно, что тот таки нашел, что сможет ее заинтересовать. «И чё, у нас вон тоже нукинин есть, пусть и дохляк», спросил его другой бандит, искренне не понимая, к чему тут вообще слово «проблема». «Пусть они друг дружку бьют, а мы просто добьем выжившего. Делов-то, баран, дал краткую характеристики его умственным способностям Кагера, с которой сам Иуа мысленно согласился. В отличие от нашего слабака она сильная, и даже относительно известная. Она уже достаточно долгое время берет миссии на сопровождение караванов и имеет с этого неплохие деньги. Причем ее предпочитают целым командам генинов из деревень. Торговцы, конечно, все мелкие, но имя у нее уже есть, а просто так его не получить. Плюс к этому, она точно Узумаки. Что думаешь по этому поводу? Задумчиво сказал Иуа, смотря на паренька. Из всей его банды он видел только его как ценного кадра. Остальные были просто кучей мышц, которой можно пожертвовать. Ты ведь уже все выяснил, он и сам, без его помощи, знал, что клан Узумаки среди шиноби особенный. Причем особенно ценны именно женщины. Всех подробностей Иуа не знал, но факт того, что это редкий и до безумия дорогой товар, он прекрасно знал. Как и тот факт, что об него можно обломать зубы и не только. Тут нужно хорошенько подумать, да и информация по ней не будет лишней. Да, кое-что успел собрать, благо заранее начал по ней собирать данные, когда только появилась. Как Иуа и думал, парнишка имел мозги между ушей, а главное прекрасно умел ими пользоваться. Не так давно ее попытались похитить шиноби из скрытой деревни. Какой именно не знаю, но явно одной из пятерки. Ее не было около дня, после та вернулась и чуть не нашинковала работника, который попытался уйти от ответственности. Также сходила и на место предполагаемого боя. Там дрались шиноби уровня джоунина как минимум. После этих слов Иуа мысленно выругался. Он никак не ожидал, что владелец мелкой фермы сможет позволить себе нанять шиноби такого уровня. Да даже если она слабее, то как минимум чунин, а значит раскатает их слабака генина и без особых проблем вырежет их самих. Нужно было что-то решать, и драться тут не вариант от слова совсем. Заказчик не платит им такие большие деньги. Хотя даже если бы и платил, он бы отказался, трупу деньги не нужны. Самим выйти на контакт с папашей и за символическую сумму предложить отдать мальчишку, тоже глупо. Даже в лучшем случае это кунаичи их все равно перебьет и заберет награду, чтобы покрыть уже свои расходы. Да и к тому же, маловероятно, что фермер вообще согласится. Он скорее даст подсказку этой Акане, и тогда им уже точно не уйти. Просто сбежать, устранив пацана как свидетеля, не вариант, слишком большие потери. Они и так вышли в минус из-за этого заказа. Конечно, если бы его выполнили, то все бы компенсировалось с лихвой, но кто же знал, что все так обернется. Да и сама Кунаичи может не остановиться на этом и затаить обиду, поскольку данный случай подмочит ей репутацию. А для шиноби, тем более не принадлежащих скрытым деревням, это очень многое значит. Здесь нужно что-то более хитрое и изощренное, чтобы и самому с голым задом не оказаться, и не стать трупом с кучей уже не особо-то и нужных денег. Потому как просто бросать все, что уже сделано, чтобы скинуть с хвоста шиноби, Иуа крайне не хотелось бы. В этих тяжелых раздумьях главарь небольшой банды провел несколько часов, в конце наконец найдя устраивающее всех решение. Значит так, мальца освободите, но без пригляда не оставляйте. Относитесь хорошо, не бейте и кормите нормально. От этих слов все присутствующие, кроме Кагера, вопросительно загомонили. Тихо. Я сказал так надо, значит надо. Кто мальца тронет, со мной будет иметь дело. Это понятно. Да. Нестройно ответили ему присутствующие, которые не понимали, зачем все эти сложности. Решил разыграть третью сторону, вопросительно посмотрел на Иуа Кагера, после чего последнего потрепал по волосам первый, на что он только по-детски надулся. «Умный мальчик, далеко пойдешь, если доживу», — флегматично проговорил тот, после чего решил пойти сменить охранника для пацана, заодно и подготовить для себя страховку, на всякий случай. «Сказать-то я сказал, но вот делать-то что, я не имею ни малейшего понятия, где мне искать этих похитителей, и рассчитывать на свои игровые навыки тут не выйдет, я банально не подхожу для этого. Если учитывать все мои способности и возможности, а также мои знания по тактике и стратегии, то вывод очевиден, я тут бессилен. Точнее нет, я могу его найти, но для этого мне понадобятся навыки полевых агентов ребят из подразделений, ну очень секретного назначения. Такового опыта у моего персонажа нет, а уж у меня тем более. Я, если говорить откровенно, чистый силовик. Ну разве что теперь, за счет навыка мастер печати и Узумаки, еще и артефактор, но сути дела это не меняет. Сенсорные способности относятся не к техникам, а к особым или классовым навыкам, а таковые я скопировать не смогу. Кстати, тоже интересная особенность, любая техника и манипуляции со стихийной чакрой мне даются относительно легко, тут все от стихии и самой техники зависит, а вот навыки, которые я не изучал, для меня закрыты, и, к сожалению, сенсорика в их числе. Впрочем, ладно, найду способ, буду, как говорится, ручками работать. Так что первое место, куда я направился, это сама ферма. Ее осмотр ничего особого не дал, типичная ферма. Семья владельцев, да дюжина семей работников, это даже не плантация на пару сотен человек, так, мелкое предпринимательство, хотя приносит вполне неплохой доход, так что семья с достатком чуть выше среднего, но середину тут сложно определить, слишком большой разрыв между бедными и богатыми, и это еще не учитывая такой народ, как шиноби. Весь следующий день я потратил на то, чтобы собрать информацию с улицы, так сказать. Как я и думал, тут тоже ничего особо ценного не было. Пара слухов, местные сплетни и байки, даже про себя послушал. Ну и стенания местных бабулек о жизни. Ничего интересного и полезного, короче. Все, что удалось найти ценного, это про местных бандитов, но и те уже как неделю зашухерились. Но день я, все же, потратил не зря и узнал за сегодня много чего интересного и полезного об этом мире. На третьи сутки решил прошерстить окрестности на своих двоих, заодно и потренировавшись. Радиус поисков был небольшим, всего 3 километра вокруг города. Приоритет был отдан лесистой местности и местным развалинам, так как я очень сомневаюсь, что бандиты разбили свой лагерь в чистом поле. Результатов, кроме собственных итогов тренировок бега по деревьям и воде, никаких. Только на следующий день удалось нарыть первые результаты. На ферму семейства было подкинуто новое послание с требованием поторопиться. Мне очень повезло, что застал этот момент, однако были и проблемы, а именно шиноби, который подбросил сообщение. В том, что это именно шиноби, я убедился, обнаружив у этого великовозрастного мальчишки протектор. Правда, тот был перечеркнутый, что явно говорил о том, что он нукинин. Выследить его было на удивление легко, он практически не скрывался. К моему удивлению, мне, не обладающего никакими особыми навыками следопыта или сенсора, удалось легко за ним проследить. Восхвалять себя и свои способности я не собираюсь, уже получил по носу за это дело. Однако все как-то уж слишком просто, и моя пятая точка прямо кричит, что это ж неспроста. Что же касается места, то оно было под стать ситуации. Гиблое болото с парой десятков человек, из числа простых бандитов, и одного шиноби, да несколько домиков. Место к тому же еще и хорошо защищено, простой человек сюда не пролезет, тут всего одна тропинка, да и та может утопить незнающего хитрости человека. Шиноби, конечно, проще, но вокруг самих руин деревьев почти нет, а топь создает относительно ровное открытое пространство. Благодаря своему навыку мастера фуиндзюцу я могу скрыть себя барьером и постепенно продвигаться. А по самим топям я могу пробираться смело. Тут тот же принцип, что и с хождением по воде. Учитывая это, проникновение для меня не проблема. Простые бандиты, как мне удалось выяснить, для пользователей чакры не представляют опасности совсем. А вот тот нукинин уже является проблемой. Даже, несмотря на его небрежность, из-за которой я смог найти их лагерь, считать его слабым нельзя. Он нукинин, а значит, едва ли не с самого детства проходил обучение в своей деревне. Это если и не сила, то опыт, а он гораздо важнее, нежели сила в чистом виде. Так что, учитывая все это, мне нужен план. В первую очередь необходимо устранить, от этих слов по рукам прошла мелкая дрожь, но быстро прошла, нукинина. Причем постараться сделать это незаметно для остальных бандитов. Следом идет тайное проникновение и поиск мальчика. Ну а дальше по обстоятельствам, но не думаю, что местные бандиты решат меня преследовать без поддержки нукинина. Банально не догонит. Ну, это уже похоже на план. Тихо проговорил это сам себе, устраиваясь поудобнее на одном из деревьев с листвой погуще. Начинать я решил вечером, чтобы ночью быть менее заметным. Пусть я и не обладаю навыком ночного зрения, но все равно вижу в темноте достаточно хорошо. Главное, чтобы все сработало. Биджу, да когда же наконец закончится эта миссия? Прорычал в уме нукинин, которому уже надоело пропадать на этом болоте со всем этим мусором. Одно только радовало, достойная шиноби оплата миссии. После ее выполнения он наконец сможет купить нормальное снаряжение и, если повезет, даже кое-какие свитки с техниками. Хотя на последние он особо не рассчитывал. Нормальные техники с рангой выше стоят слишком много, а от техник Д-ранга особой пользы и не будет. Возможно, какие-то повседневные нужды и решит, но это так, бонус, без которого можно обойтись. Его планом же на ближайшее время было выполнить несколько заказов и перебираться на территорию страны огня, там значительно больше места для деятельности. К тому же облако сейчас не ладит с Канахой, а значит, вряд ли там будет много шиноби из его бывшей деревни, если они вообще будут. Да и учителя там можно найти значительно проще, нужно просто показать свою перспективность. Однако любые мысли по этому поводу прервала сильная боль в шее, которую резко провернули на более чем 90 градусов. Последнее, что тот увидел в своей жизни, это кунай с чесалыми волосами и такого же цвета глазами. Она же не позволила упасть на землю, теперь уже телу, шиноби, аккуратно положив около себя. Спустя пару секунд она достала свиток и запечатала в него тело убитого. Саму же ее откровенно трясло, а лицо было мертвецки бледным. Однако после того, как она взмахнула несколько раз головой и слегка ударила кулаками друг об друга, кунайчи успокоилась и продолжила свой путь. Спустившись на землю, та быстро поставила подвижный скрывающий барьер и начала осторожно пробираться в лагерь бандитов, стараясь лишний раз не попадать в их поле зрения. Хотя, учитывая барьер, ее бы и так не увидели, но лишний раз перестраховаться не повредит. Таким способом она обошла внешнее охранение и пробралась в развалины то ли деревни, то ли усадьбы, сложно сказать. Уже подходя к одному из зданий, она осторожно присела под окном, осматривая территорию. Бросив быстрый взгляд вокруг и убедившись, что никого нет, она осторожно заглянула в помещение, где горел тусклый свет. Там как раз собралось несколько человек, которые активно обсуждали дальнейшие планы. Когда она уже хотела пойти дальше, они перешли на весьма интересную тему. «Ну сколько еще можно ждать?» — прокричал один из присутствующих, запустив пустую тару от явно алкогольного напитка в стену. «Сил больше нет терпеть этого высокомерного сопляка. Да успокойся ты уже, все же уже решили». Ободряюще подергал того по плечу товарищ, который в это время активно закусывал. «Скоро уже наши соберутся и завалят этого Нукинина, а уж потом. Ты себя хоть представляешь, сколько нам за него заплатят в обменном пункте? Нам до конца жизни хватит, да еще и детям на старость хватит. Да знаю я, знаю. Просто надоело уже». С тяжелым вздохом тот закинул себе в рот какие-то орехи, активно начав ими хрустеть. «Еще и это шиноби, с которой надо будет связаться. Не нравятся мне эти игры. Ой, да ладно тебе, по итогу все в плюсе будем. С нанимателя уже стребовали бабки, так что если прибавить к этому все, что мы получим, то получится много. Ладно, надоело. Пошли на улицу, а то там темно, хоть глаз выколи. А потонуть в этом проклятом болоте я не спешу. А что с мальчонкой, которого нам сказали сторожить?» — несколько неуверенно спросил второй, однако увидев отмахнувшегося товарища, пробурчавшего что-то вроде «ой да куда он денется», тоже пошел с ним. Тем более что выпивка уже закончилась. «Ладно, давай только по-быстрому. Если глава нас увидит, то точно шею намылит. Кстати, а что это за книженция?» — спросил первый, остановившись в дверях, указывая на книгу, лежащую на подоконнике. «Балда, это же книга Бинго», — сказал ему второй, идя за ним следом. «Там записаны все самые опасные люди и сколько готовы платить за их головы скрытые деревни». Пока двое товарищей брели чуть ли не на ощупь в сторону хранения выпивки, аловолосая шиноби проскользнула в дом и, прихватив по дороге книгу Бинго, направилась в сторону отдельной комнаты. Дверь, конечно, была закрыта, но та присела на корточки и выдула огненную струйку, которая осторожно прожгла дерево на двери и позволила с помощью силы выдрать замок целиком. Открыв осторожно дверь, она обнаружила лежащего на снопе сена мальчика лет 10. От звона вырывания замка он проснулся и еще сонными глазами начал осматриваться. Обнаружив распахнутую дверь и неизвестную темную личность в дверях, он уже собирался закричать, но та быстро сократила расстояние между ними и заткнула мальчику рот рукой. Посмотрев на нее полными страха глазами, он увидел красивую молодую девушку с красивыми красными глазами и того же цвета волосами. «Я тебя сейчас отпущу, а ты молчишь. Кивни, если понял». После этих слов он несколько раз неуверенно кивнул. Девушка на это только убрала руку от его рта. «Вот и молодец. Я от твоих родителей, они очень беспокоятся за тебя. Правда?» — неверяще переспросил тот, смотря на нее взглядом полным надежды. Пусть с ним тут и нормально обращались, но того факта, что его похитили, это не отменяло. «Мы можем вернуться домой, конечно. После этих слов она достала еще один свиток и развернула его на полу, указав на него рукой, произнесла лишь краткое «ложись». Мальчик посмотрел на нее настороженно, но команду выполнил. После этого тот почувствовал легкий удар по шее и наступила тьма. Сама же девушка запечатала его бессознательное тело в свиток для переноски раненых. Так было куда проще, чем самостоятельно его выводить и вести через болото и лес к более или менее нормальной дороге. Никогда не понимал, зачем так усложнять систему. Бормотала Кунаичи себе под нос, убирая свиток с мальчиком себе за пазуху. Отдельный свиток для всего неживого, отдельный свиток для пищи, отдельный свиток для раненых. Вот почему нельзя было сделать один на всех. Под эти тихие причитания она и направилась на выход, тем же путем, как и пришла сюда. Аккуратно выбралась из здания, под барьерами дошла до края базы бандитов, ну а после, уже не скрываясь, рванула вперед, чтобы как можно скорее скрыться. Сами же бандиты ее так и не увидели из-за темноты, а единственный, кто мог это сделать, был устранен заранее. Через полчаса она добралась до своего номера в гостинице и легла спать. Мальчика отвезти можно и утром. Сейчас же она слишком устала после выполненной миссии по проникновению и похищению. Нет, не физически, но ментально. Особенно это касается того, что пришлось убить человека. Она не испытывала того же, что и в прошлый раз, но все равно, руки тряслись. Глава 1. Страна лапши, часть 4. Ну, наконец, вырвался, думал, уже никогда не отпустит. Только и мог, что простонать я, наконец оказавшись в своем номере в гостинице. После того, как я вернул родителям их ребенка, мне не только заплатили очень даже приличную сумму, но еще и упросили остаться на обед. Ничего не поделаешь, еще оскорблю их по незнанию местных традиций, потом проблем не оберешься, пришлось соглашаться. Но усадили меня как почетного гостя и кормили на убой самой лучшей лапшой, собственного изготовления по старинному семейному рецепту. Было, конечно, вкусно, но меня уже как-то подзаколебала эта лапша. Ну а дальше все члены семьи посчитали своим долгом лично меня отблагодарить и отбивать поклоны. Когда уже пришли ближайшие друзья и самые доверенные работники, я все же наследника семьи спас, то пришлось ускоряться и как можно быстрее выпутываться, а то там бы и поселили. Еще и жен, то есть замуж, выдали, пока железо горячо, так сказать. Так что ну его нафиг, в следующий раз приму благодарности и по-быстрому свалю, а то на подобное никакого здоровья не хватит. Сейчас же я лежу на кровати и размышляю о прошедшем. Казалось бы, совсем недавно у меня была жуткая истерика из-за того, что я убил человека. И вот не успело пройти много времени, как я, не особо беспокоясь, хладнокровно лишаю жизни еще одного, только теперь уже исключительно по своей воле. Неужели для меня перестала хоть что бы то ни было значить человеческая жизнь? Впрочем, ладно, надо отвлечься от этих мыслей. Сделанного не воротишь, да и сам он был преступником. Да, преступником. После этих слов я принял сидячее положение и достал одну очень интересную книжку, которую экспроприировал у бандитов. Книга «Бинго», справочник и одновременно что-то вроде прайс-листа, в котором написано, за сколько можно продать живого или мертвого Нукинина, ну или любого другого человека. По сути, это список людей, которых кто-то наняли убить или похитить. В основном там в качестве заказчиков выступают 5 великих деревень шиноби, но и, так сказать, простые люди могут это сделать, если имеют соответствующие деньги, конечно. Там была краткая характеристика на всех достаточно сильных шиноби, в которую входил портрет, известные техники, особые способности, улучшенный геном, причины розыска и краткая биография. В принципе, сделано все удобно и понятно, так что какой-нибудь слабенький новичок не сможет по глупости своей убиться об кого-нибудь из вершины пирамиды силы шиноби. Они разделены на несколько классов по силе. Снизу вверх будет звучать так: Е, низший ранг опасности. Такого сможет победить сильный и хорошо тренированный человек без чакры. Как правило, не имеют каких бы то ни было особых способностей. Д, примерный уровень генина, которого только-только выпустили из академии. Особой опасности не представляет, но простым людям не шиноби, его уже не победить, однако все еще можно завалить мясом. С, опытный генин или слабенький чунин, неплохо обученный шиноби, который к тому же имеет боевой опыт. Возможно, наличие каких-то особых способностей. Для победы над таким уже требуется именно шиноби. В. Чунин или слабый бжаунин. Достаточно сильные и опасные противники, которых уже хорошо потрепало жизнью. Также могут иметь особые способности, но даже без них в целом сильнее большинства шиноби, а джоунины – отборные ветераны, каждый из которых может в одиночку противостоять одной или более командам шиноби, стандартная команда 4 человека, сильнейшие из обычных шиноби, С, Каге. Каждый из них это стратегическое оружие для государства и своей деревни. Даже в великих деревнях есть всего по 2-3 таких шиноби. Каждый обладает своей уникальной способностью и в целом невероятной голой мощью. Сильнейшие существа в мире шиноби. Это если кратко по ранговой системе. Ну, еще разве что можно сказать, что каждый ранг имеет плюс или минус, чтобы более точно определить положение шиноби в этом списке. Теперь у меня хотя бы есть примерное понимание сил шиноби в этом мире, да и своей собственной относительно них тоже. Еще тут есть небольшая карта, в которой помечены места пункта обмена, в которых можно сдать тела или еще живых шиноби, чтобы получить награду. По сути, они являются посредниками между деревнями, которые не могут позволить себе открыто нанимать нукининов с прочими неблагоприятными личностями и исполнителями, которые тоже далеко не всегда хотят пересекаться с кем-то из заказчиков. Эта удобная для всех схема работает уже очень давно и хорошо отлажена многими поколениями. Все, что получает пункт обмена, это относительно небольшой процент от наград за свои услуги посредника. Для большинства тех, кто размещает в книге бинго, которая является их символом, это не деньги вообще, да и процент посреднику это нормально, тем более что он вполне себе справедливый. Я же таки решил посетить данное заведение, чтобы как минимум знать, что оно из себя представляет. Ну а дальше будет видно. Пока что у меня достаточно средств, и я вполне могу прожить тут, как человек среднего или чуть выше достатка. Однако в моем случае это маловероятный исход событий. Сейчас же я закинул книгу бинго в инвентарь и направился в сторону бани. Быстро все же человек к хорошему привыкает. Хотя раньше я за собой такого желания посещать подобные места не замечал. Или это связано с тем, что я их и посещал редко. Здесь нет той русской бани, в которой так приятно попарить и погреть косточки. Тут скорее что-то вроде расслабляющего спа. Сложно сказать точнее, я в этом не особо разбираюсь, но тот факт, что мне нравится отмокать в местных купелях на открытом воздухе, это не отрицает. Вставая с кровати и направляясь в нужную сторону, я уже не особо переживаю, что могу там встретить кого-то из девушек. Во-первых, я для себя решил, что просто не буду пялиться и подглядывать, а во-вторых, я банально привык к тому, что вижу обнаженные тела юных, не всегда, но как правило юных, дев. Назовете извращенцем, глупо, я никак не пользуюсь своим положением, а просто принимаю как должное. Если каждый раз нервничать по этому поводу, то никаких нервов не хватит. Быстро сполоснувшись, я направился к одной из больших бочек с горячей водой и залез внутрь. Вокруг слышно мерное журчание воды и пение каких-то местных птиц, на небе спокойно плывут белоснежные облака, иногда накрывающие тебя своей тенью. Тихо, спокойно, даже думать ни о чем сложном не хочется. Одним словом, ляпота. Я даже задремал где-то на полчасика. По итогу вылазя из бани с довольным лицом и просто прекрасным настроением, я, быстро переодевшись, отправился в обменный пункт. С переодеванием, кстати, мне повезло, достаточно одной мысленной команды, и я уже в броне шиноби. Еще одной, и я в повседневно малой расцветке кимоно. Единственное, что я могу переодеваться так только в готовые комплекты, снять и одеть, допустим, носок отдельно от всего остального не получится. Приняв на следующий день новую миссию по сопровождению каравана, я отправился в город, где и располагался обменный пункт. К сожалению, его филиала не было в том, в котором я находился до этого, так что, взяв заказ на сопровождение торговцев в нужный город, я мог спокойно идти, время от времени пугая мелкое и не очень зверье. Особых проблем не возникло, хотя и случилось то, чего я уже, честно говоря, не ожидал, нападение разбойников. Слишком расслабился, поскольку те ни разу не атаковали караваны, чьим охранником я нанимался. Судя по побледневшей морде главаря, который, увидев меня, перестал толкать речи о том, чтобы богатеи пожертвовали денег в фонд бедных, и отступил на пару шагов назад. Бу! Стоило мне это сказать и скривить рожицу пострашнее, как местные работники ножа и топора стартанули от меня так, что остались только пыльные силуэты. Преследовать их или тратить метательное железо не стал, пусть бегут. Все равно после случившегося они быстро переберутся куда-нибудь в другое место. Если не дураки, конечно. не хочется мне лишний раз кровь людей проливать, а то уж больно быстро я смирился после того, как лишил человека жизни намеренно и по собственному желанию. Мне не особо хочется превращаться в маньяка-убийцу, даже учитывая реалии этого мира. Собственно, именно поэтому я и решил для себя, что если понадобится, то не буду колебаться. Однако постоянно пользоваться своей силой не стану, так можно все тормоза потерять. А в этом мире здоровая и холодная голова мне еще ой как пригодится. Причем желательно на моих плечах, а на мне, как говорится, дорога как память. Чего-то нового по прибытию в столицу страны лапши я не нашел. Типичный город, как и многие другие в этой стране, просто больше и более ухоженный, чтобы не позориться перед другими странами и не портить репутацию местного правителя страны, даймё. Все же это столица целого государства и статусное место, пусть и имеющее лишь региональное значение на мировой арене. Также решил пройтись в местные магазины для шиноби, благо теперь деньги это позволяют. Мои нынешние скромные накопления составляют примерно 400 тысяч ре. Учитывая, сколько миссий я выполнил и последний особо крупный заказ на возвращение похищенного мальчика, а также накопления до этого, то заработок получился весьма приличный. Теперь я могу себе позволить пусть и иногда, но затариваться хоть немного полезными вещами из арсенала шиноби. Собственно, этим я прямо сейчас и собираюсь заняться. Первым делом зашел в оружейную лавку. Там было множество самого разнообразного оружия для шиноби. Катаны, кунай, особые ножи, кастеты и просто море самого разнообразного метательного оружия, начиная от простых сюрикенов-звездочек и заканчивая здоровенной четырехлезвийной фуумой, если я правильно помню название из игры. Тут мне особо делать было нечего. По деньгам я, конечно, мог себе позволить что-нибудь тут купить. Вот только мне банально ничего из этого не нужно. У меня есть собственный запас метательного железа из лучшей чакропроводящей стали, причем некоторые даже с фуином. Здесь же из нормального и подходящего мне оружия был только набор синбонов из чакропроводящей стали. И то они стоили нецензурно больших денег. Но все равно купил у местных подсумок и пару дюжин сюрикенов с кунаями, чисто для тренировок, чтобы не тратить нормальное железо, которое еще неизвестно, когда получится пополнить, а возможно и не получится вообще, хотя я в этом сильно сомневаюсь. Все же в странах большой пятерки точно с ассортиментом должно быть получше, чем в мелкой, почти вассальной, стране. Дальше направился в магазин с печатями. Какого же было мое разочарование, когда увидел его ассортимент. Тут просто шаром покати. Такого не было даже на старте игры, где новички в принципе еще не могли позволить себе нормальный фуин. Но все равно там был нормальный ассортимент, а тут, хотя, думаю, тоже можно списать на то, что тут эти товары просто никому не нужны. Только редкие ниндзя, выполняющие заказы, заходят пополнить свои запасы. Из того, что здесь было представлено, меня заинтересовали только ингредиенты для изготовления свитков и печатей. Тут из всего, что выставлено на продажу, в основном целая куча дрянных взрывных печатей и совсем мало свитков хранения низшего класса. Как я определил, что все здесь имеющиеся изделия чистый мусор? Почувствовал. Да, вот просто посмотрел и почувствовал, что это никуда не годится. Скорее всего, это во мне говорит навык мастер фуиндзюцу, а ему точно виднее. Так что купил кое-какие материалы, которые стоили очень дорого и были так себе качеством, между прочим, весь в расстроенных чувствах направился в местную гостиницу. На этот раз решил выбрать повыше классом, в которой были самые настоящие горячие источники. Быстро все оформив и поставив небольшой защитный контур фуина в своем номере, мне кажется, или я становлюсь параноиком, я направился оценивать местные горячие источники. Хорошо, удовлетворенно протянул я, развалившись в большом прудике с горячей водой. Определенно, это стоило потраченных денег. Мле от теплой водички и приятной атмосферы, я просидел еще какое-то время. Когда вышел, солнце уже начало клониться к закату, так что я направился в свой номер. Плюхнувшись на кровать, я спокойно заснул, пересматривая какой-то очень странный, словно наяву сон. Однако когда утром пытался вспомнить хоть что-то, это так и не получилось. Впрочем, ладно, это сейчас не столь уж важно. Сегодня я решил наведаться в обменный пункт, так что следовало как следует подготовиться. Так что метательное оружие и печати были готовы, броня перепроверена, а на тыльной стороне протектора, который оказался из отличной чакропроводящей стали, был выведен фуин против гендзюцу. После тщательной проверки снаряжения, я двинулся к месту рандеву. Спустя где-то полчаса я пришел в означенное место и вошел в мелкое неприметное здание какого-то частного домика. Внутри все ничем не выделялось, однако интуиция подсказывала, что тут что-то не так, а интуиция, с недавних пор, не хуже задницы, чуяла неприятности, так что продвигался я осторожно, но оружие пока не обнажал. Спустя еще пару минут подошел к большому ростовому зеркалу и слегка коснулся его. Интуиция меня не подвела, зеркало тяжело проскрипело и открыло проход в подземную часть дома. Спустившись вниз на пару метров, моему взору предстала небольшая приемная со стойкой, пара диванчиков и в целом спокойная и непринужденная обстановка. Что удивительно, учитывая, что это за место. «Добрый день, вы здесь, чтобы сдать тело?» Или дать заказ, с легкой улыбкой произнес уж немолодой человек, с начавшей проглядываться лысиной. Типичный моложавый старичок, однако что-то говорило, что не все так просто в королевстве датском. Сдать тело. Сказав это, я подошел ближе к стойке и достал простой свиток, в котором и хранил труп. Работник пункта принял его, распечатал, осмотрел тело беглым взглядом и кивнул мне, возвращая свиток, а тело унося в комнату, откуда веяло холодом. Холодильник, наверное. К моему удивлению, даже за того слабого, как я выяснил позже очень слабого, Нукинина платит неплохие деньги. Насколько я понял, это происходит для поддержания имиджа великой деревни и устранения Нукининов, которые эту репутацию тоже хорошо портит. Прекрасная работа, труп почти не поврежден, сказал тот, улыбаясь, когда вышел из холодильника, после чего положил передо мной стопку купюр. Вот означенная награда. Желаете обновить книгу Бинго? Новая версия вышла 3 дня назад. Да, пожалуйста. Кивнув мне, он на секунду опустился под стойку и вытащил уже знакомую мне книжку. Взяв ее, я кивнул работнику и направился на выход. Благодарю за работу. Чисто формальное прощание, так, для галочки, прозвучало мне в спину. По возвращению в номер решил разобраться с Фуином, поскольку давно стоило проверить свои навыки в нем. Исходя из логики, тут то же самое, что и с техниками, тело само знает, как ему следует действовать. Однако все это требует проверки и экспериментов. Я уже нашел очень интересную особенность в применении техник и личных особых способностей, теперь же стоило начать эксперименты с Фуином. Первым делом решил попробовать сделать простейшие свитки запечатывания. Как и ожидалось, особых проблем не возникло. Руки сами собой выводили сложные линии и формировали из них разнообразные узоры, переплетая странные символы и различные иероглифы. От меня же требовалось только четкое понимание того, что я хочу получить в конце. Кстати, засев за свитки, наконец понял, почему в игре, да и тут в реальности, была такая сложная система свитков. Как оказалось, свитки не работают так же, как инвентарь. Тут нужно рассчитывать и наличие воздуха, температуры, гравитации и всего остального, в том числе и времени. Его можно остановить вообще, замедлить или даже ускорить. В общем, как оказалось, тут все очень сложно и дотошно было продумано. После создания нескольких свитков сделал себе еще 2 десятка взрывных печатей, так, чисто на всякий случай, ну и еще с 10 различных печатей самого разного назначения, начиная от простой, по сути, дымовухи, и заканчивая сложной запечатывающей печатью, которая лишает шиноби возможности использовать чакру, а заодно парализует тело. Правда, последняя получилась очень кривой и работала всего лишь 10 секунд перед тем, как сгореть. Все же качество расходников было слишком низким для столь высокоуровневых печатей. Также решил, ради интереса, нанести несколько слабеньких печатей на тренировочные кунай. Как оказалось, если не надо выжигать слишком маленькие символы, то я вполне могу это делать только собственной чакрой. Таким образом, у посредственных кунаев появились разные особенности. Например, удалось нанести малые скрывающие печати, которые делали их невидимыми по моему желанию. Правда, это оружие одного удара, так как простое железо быстро приходило в негодность, уже после 3-й активации печати кунай переставал быть оружием, а после 4-й вовсе буквально рассыпался в руках. Но эту проблему я решил тем, что прикрепил к ним бумажные взрывные печати, превратив в аналог невидимой гранаты. Вот это уже было что-то, да и проблема с качеством легко решалась, ведь теперь это одноразовое оружие. Но самое главное, я теперь мог спокойно модернизировать свою броню. Раньше существовало ограничение на фуин, обусловленное игровым балансом, хотя в игре были 9 имбалансных боссов, но на это они и сильнейшие существа игры, Теперь же это условие исчезало, хотя вскоре мне пришлось закатать губу обратно, так как нанести печати всего и сразу у меня не было возможности. Все же даже у моей брони, одной из лучших в игре, между прочим, были свои пределы, а уничтожать ее ради сомнительного повышения характеристик на месяц-другой, это таки не лучшая перспектива. Однако кое-что все же я добавил без вреда для эффективности и целостности брони. С Фуином оказалось все проще, чем я думал. Тут схожая с программированием система, так что потратив несколько часов на составление, так сказать, языка Фуина, я смог свободно рассчитывать сколько и как можно наносить на те или иные вещи печати. Благо предел вещей я мог определить интуитивно. Что же касается моих модернизаций, то они состояли из усиления защиты от стихийной чакры для основной брони и повышения ее тянущих свойств, что позволяло двигаться более свободно. При этом ее прочность ничуть не падала, так что можно с уверенностью сказать, что это идеальная броня для моего стиля боя, который опирается на силу и скорость. Наручи получили дополнительные укрепляющие печати, которые позволили использовать их как щит против разного железа среднего и ниже уровня. Возможно, даже некоторых техник, но это требует проверки. Чакропроводящая майка-сетка была улучшена чуть измененным построением Фуина. Увы, полноценно нанести новый не удалось из-за отсутствия нужных инструментов, но резерв поглощаемой ей чакры увеличился и позволил создать, по сути, аккумулятор, который я смогу использовать в случае критически низкого показателя чакры. С ботинками и перчатками я так и не придумал, что сделать, поэтому пока их оставил. Правда, стоило мне все это удовольствие довольно прилично. Практически все мои накопления ушли, и вернуться не обещали. Посмотрев на свой худющий кошелек, я лишь горестно вздохнул, после чего вспомнил, что за того отступника мне заплатили больше, чем за несколько не самых дешевых заказов на сопровождение, и задумался. Жаба на пару с хомяком по этому поводу больно сильно распевали в унисон. Впрочем, ладно, об этом можно будет подумать и позже. Сейчас же лучше пойти и потренироваться, заодно и выветрю из головы все ненужные мысли. Когда тренируюсь, то из головы все эти сложные мысли сами собой уходят, так что таким способом я пользуюсь регулярно, да и сами по себе тренировки полезны. Кроме всего прочего, у меня присутствует и так называемая мышечная память, причем феноменальная. Тело с невероятной скоростью запоминает информацию, после чего я могу просто на инстинктах использовать то, что отработал. Сам по себе этот факт не столь уж и феноменальный, невероятно именно время на то, чтобы в подкорку мозга запоминалась информация и я мог ее использовать на чистых рефлексах. Обычно подобного можно добиться примерно за пару лет беспрерывных тренировок, а мое тело совершает подобный финт ушами всего за несколько дней. Ладно, поставлю барьер и можно начинать с разминки. Проговорил сам себе, устанавливая защитный барьер от всяких неожиданных гостей. Есть информация, где сейчас находится объект? Серьезным тоном спросил высокий шиноби в маске, смотря на трех своих товарищей. Да, нам повезло. Она сейчас в столице и нам не придется слишком долго ее искать. Так просто и сразу нашли? На вопрос товарища, заданный удивленным голосом, говоривший только пожал плечами. Странно. Точно не ловушка, все чисто. Шиноби других деревень в окрестностях почти нет. Почти, группа генинов Листа, которые сопровождают караван. Они отбыли из города примерно позавчера. Это точно? Да, все перепроверил. Они были наняты для сопровождения каравана туда и обратно, стандартная миссия с ранга, что по самому объекту. Прямо сейчас направляется за город, предположительно тренироваться. Предлагаю атаковать после тренировки, когда силы будут минимальны. Согласен, так будет безопаснее всего. На случай ловушки следим издалека и производим захват только после того, как все подтвердится. Всем все понятно? Да, тогда выступаем, только тихо. Нельзя, чтобы нас засекли, иначе будет плохо. По подтвержденным данным Анакунайчи в ранга минимум. Интерлюдия. Воздушный порыв. Выкрикнули несколько шиноби и одновременно выполнили технику футона, поднимая большое облако пыли. Доста. Однако, не успел закончить мужчина, как в него на огромной скорости вылетели из пыли сюрикены. Он быстро увернулся, но случившееся явно говорило о том, что попытка решить все быстро провалилась. Не прошло и пары секунд, как из облака пыли быстро вылетела эловолосая кунайчи и устремилась в сторону одного из атаковавших ее мужчин. Одновременно с этим она кинула в остальных сюрикены, заставляя тех уклоняться и сбивая следующую возможную атаку. тот же, на кого она бежала, только и успел, что отпрыгнуть. Однако когда на месте, где он стоял, что-то вспыхнуло, аловолосая мгновенно изменила траекторию атаки вместе с противником. Взрыв печати никак ее не задел. Следующий ее оппонент уже был готов к встрече, и прямо на Кунаичи летел огненный шар, а по бокам различное метательное железо, смазанное ядом естественно. Однако ему это не помогло, она прокатилась на спине и пропустила смертоносное пламя над собой, одновременно переходя в атаку и подсекая своего противника. Шиноби не составило труда уклониться от подсечки, однако прямого удара раскрытой ладонью в живот тот не смог предотвратить, отлетая от девушки на пару метров без воздуха в легких. Кинувшаяся было добить его красноволосая налетела на каменную стену, возведенную одним из товарищей раненого, пока он сам вставал и учился заново дышать. Но преграда не задержала Кунаичи надолго, спустя пару секунд та пробила ее насквозь пропитанным чакрой молнии кулаком. Только отточенные до автоматизма рефлексы и опыт помогли скрывающемуся за стеной из камня шиноби увернуться и спасти свою жизнь. Третье построение. Поняв, что все будет не так просто, как планировалось изначально, капитан начал раздавать приказы голосом, одновременно корректируя их языком жестов. Атакующие мгновенно сменили тактику и начали атаковать Кунаичи попарно с разных сторон. Однако и это не дало результатов. Она вертелась словно уж на сковородке, одновременно атакуя ближнюю к себе пару и посылая техники Катона или Райтона в отошедшую. Когда один из напавших решил пойти в ближний бой, то практически сразу был парализован боевой печатью, поставленной на его тело за доли секунды. От верной смерти его спас товарищ, откинув от места боя на пару метров, однако добивающий удар ребром ладони пропитанной чакрой молнии, который предназначался парализованному, отсек тому руку, что заставило его тоже выйти из боя и заняться товарищем. Двое других, увидев случившееся, скомбинировали атаку Катоном и Футоном, отгоняя Аловолосую от сокомандников. Однако ближний бой с, как только что выяснилось, пользователем боевого Фуина, больше не могли себе позволить. Разорвав дистанцию, те начали осыпать ее бесконечным потоком разнообразных техник, не позволяя ей выполнять собственные или переходить в ближний бой. Однако данное положение не могло продолжаться долго. Их противница практически не получала урона от стихийных техник, при этом казалось, что даже дыхание не сбило. Всем сразу стало понятно, что в бою на истощение нападающие неумолимо проиграют, поэтому те были вынуждены использовать ряд мощных техник, благо раненые уже отошли подальше от места столкновения. Каждый из двух оставшихся нападавших создал по два клона из стихии огня и ветра, отправив их в бой, а сами начали готовить масштабную технику. Много времени они, конечно, не выиграли, но достаточно для выполнения техники, которая могла бы разрушить небольшую деревню. Вспышка и оглушающий взрыв едва не лишили их сознания, а взрывная волна отбросила на несколько метров. Все же они были слишком близко к эпицентру взрыва, да и потрепанные боем к тому же. «Ха! Получилось?» — с тяжелым вздохом спросил командир группы, смотря на единственную девушку в отряде. «Не знаю, я ее не чувствую». Та была сенсором, но в отличие от других шиноби-поисковиком была неплохим боевиком, что и обеспечило ей место в команде. Однако внезапно она дернулась и... Нет, она... Однако договорить та не успела. Прямо перед командиром группы появилась аловолосая демоница. Вид ее был невероятно страшен, все тело опутывала броня из молний, а кроваво-алые волосы разделились на 9 прядей, от каждой из которых били маленькие молнии. Спустя мгновение уже немолодого шиноби просто снесло, вбив всем телом в гигантский валун, едва не пробивая его насквозь. Ни один из них не смог не то что остановить атаку, а даже просто увидеть. Чудовищная скорость, которую шиноби за всю жизнь видели только у двух ниндзя во всем мире. К тому же, техника брони молнии принадлежала текущему Райкаге, который один смог ее освоить на должном уровне, чтобы не уничтожить собственное тело. Однако молодая Кунаичи перед единственной оставшейся на поле боя шиноби даже не подавала признаков того, что молнии, из которых состоит ее броня, ей хоть как-то вредят, скорее наоборот, сами стремятся помочь. Такого уровня контроля этой техники она не видела даже у Райкаге. Однако самое страшное в ней, по крайней мере, на ее взгляд, было лицо. Абсолютно спокойное и ничего не выражающее лицо. Словно это не она пару минут назад сражалась насмерть с целой группой неслабых шиноби из одной из пяти великих деревень, да и раскидала их к тому же. Она выглядела так, словно только что закончил разминку и лениво ждет начала спарринга с каким-то генином. Подобное отношение разозлило бы ее, опытную и сильную кунаичи Джоунина, если бы не тот факт, что Элла пару минут назад фактически в одиночку победила всю их команду. Да, возможно, они ее недооценили, но все равно это говорило о многом. Когда же ее взгляд перешел на нее саму, то по телу кунаичи пробежала неконтролируемая дрожь. Она уже хотела достать куна и замахнуться, но ее рука мгновенно оказалась в захвате, а спустя секунду она уже падала на землю из-за печати парализации и подавления чакры. Это был конец, и неудачливая шиноби уже прощалась с жизнью, но почему-то та не почувствовала, как ее добивают. Вместо этого, открыв глаза, она заметила, как ее куда-то несут верхними путями. «Нет, лучше бы меня просто убили», с отчаянием провыла в мыслях девушка, прекрасно понимая, что делают с пленными кунаичи Нукинины. И тот факт, что ее захватила другая кунаичи, ее нисколько не успокаивал. «Докладывайте уже», — сухо выплюнул четвертый Рейкаге, смотря на троих своих подчиненных разгневанным взглядом. «И ладно бы эти трое просто провалили задание, все же его вина в этом тоже есть. Слишком недооценил цель и послал мало людей. Однако то, что эти трое не просто провалили миссию, но и позволили захватить своего товарища, которая к тому же еще и обладала рядом секретной информацией, бесило его неимоверно. Только тот факт, что он тоже отчасти виновен, останавливает его от подписания приказа на разжалование всех троих в Генины. Хай, мы выследили цель и подобрали наиболее удачный момент для захвата, после тренировки. Однако когда та покинула защитный барьер, который возвела вокруг импровизированного полигона, нам не удалось быстро вывести ее из строя. В ходе завязавшегося боя она вывела из строя двух шиноби, после чего я приказал отступать. Далее мной и захваченной Чизу была применена масштабная техника, бьющая по площади. Последним, что я помню перед тем, как меня вывели из строя, это кунаичи Узумаки, окутанную в доспех из молний. Вы уверены в том, что это была именно эта техника? С сомнением сказал помощник Рейкаге, осматривая цепким взглядом группу захвата Анбу. Для поддержания этой техники нужны невероятные умения и контроль чакры молнии. Единицы могут использовать эту технику и не навредить сами себе. Да, это точно она, подтвердил командир группы, уверенно смотря на Эя. Я лично был свидетелем того, как третий Рейкаге в прошлом использовал эту технику. Это точно была она, причем выполненная на невероятном уровне. Хаем, грузно вздохнув, эй, нынешний четвертый Рейкаге, ушел глубоко в свои мысли, решив уже отослать провинившихся, над наказанием которых можно подумать позже. Свободны. В течение этого дня написать подробнейший отчет каждому и предоставить моему секретарю. Хай, когда все уже начали постепенно уходить, а Рейкаге усиленно думать над тем, что ему делать в сложившихся обстоятельствах, в кабинет внезапно врывается один из анбу и передает срочный доклад от охраны ворот. Рейкаге сама, только что в деревню прибыла ранее считающаяся захваченной кунаичи Чизу. Эти слова заставили уходящих членов анбу встать в дверях и неверяще расширить глаза. Никто из них не смог был сбежать от той Узумаки, в этом были уверены все. И тем подозрительнее звучало то, что Чиза все-таки смогла это сделать. В данный момент она находится под охраной в отделе дознания. Личность подтверждена, это не другой шиноби под техникой. Ведет себя спокойно и не предпринимает актов агрессии, сотрудничает с шиноби из отдела дознания. Вот первый бланк допросов. После этих слов в руки главы деревни Скрытого Облака перекочевал свиток с докладом из отдела дознания. Пробежавшись по нему беглым взглядом и быстро сравнив в уме с уже полученной от оставшихся троих информацией, он передал документ своему помощнику, а сам встал и направился к бывшей пленной, на пути раздавая указания. «Я сейчас прибуду, до моего прихода ничего с ней не делать, можете выпустить из камеры, но пусть будет под наблюдением охраны. Также позовите менталистов, нам нужно знать все подробности. Хай, Рейкаге сама!» Прокричал анбушник и скрылся в окне резиденции. «Интересно, очень интересно», – тихо проговорил Шимура Данза, которому только что доставили отчет по поводу крупного боестолкновения сильных шиноби в стране Лапши. Как выяснилось, это была попытка захвата вольной кунаичи шиноби из Скрытого Облака. И ладно бы просто это, благо девчонка была не из Канахи, но вот свежепоступившие подробности заставили уже немолодого и побитого жизнью шиноби от души выругаться. Как мои люди умудрились это пропустить? Бесновался в мыслях глава корня, даже иногда позволяя проявляться на своем каменном лице злости, что было для него крайне нехарактерно. Всех на переподготовку или вообще на опыт отправить надо. Только спустя пару минут тот смог взять себя в руки окончательно и успокоить мысли. Однако злость на некомпетентных шпионов и себя самого, что допустил таковых до столь важной работы, как разведка и сбор информации, его еще не скоро покинет, что будет стоить большой крови тем идиотам, что подобное допустили. А весь сыр-бор был в том, что эта кунаичи была очень ценной, Узумаки. Причем не просто какая-то оборванка, которой просто повезло появиться на свет из-за загула одного из красноволосых, а чистокровная Узумаки. Причем, как показал итог боя, обученная Узумаки и имеющая отличную экипировку. Таких среди выживших были единицы, да и те давно затаились так, что их никто найти не может, или были отловлены другими деревнями. Такая никогда бы не появилась из воздуха, да и к тому же так эффектно. Выполняет миссии, не скрывая характерной внешности и фамилии клана, гордо носит протектор уже давно разрушенной деревни. Она словно всем своим видом показывает, что вот она, Узумаки. А протектор, символ скрытой деревни, намекает на то, что Узушия все еще цела. Конечно, в бред того, что Узушия было восстановлено и Узумаки каким-то чудом возродились, Шимура не верил от слова совсем. Он, как никто другой, знал, что такое скрытое селение ниндзя и что нужно для его поддержания в рабочем состоянии. Даже если бы на развалинах поселилось 2-3 семьи Узумаки, это бы ничего не дало, кроме опасности для этих самых поселившихся и их потомства. Деревням нужны ресурсы, как минимум еда и вода. А для решения этой нужды есть два варианта: самим производить или же закупать. Для первого варианта придется самостоятельно с нуля строить целую сеть инфраструктуры и производственных цепочек, на что нужно огромное число ресурсов, в том числе и людских, и времени. На второе же деньги и безопасный коридор, по которому будут ходить караваны. Организовать это на островах Водоворота просто невозможно, по крайней мере незаметно уж точно. Там банально уже давно нет гражданского населения, которое бы смогло обеспечить шиноби всем необходимым, в том числе и заказами для заработка. Хотя последнее не столь критично, они могли вполне успешно торговать с селениями своим фуином и особыми печатями. Был и другой вариант – строительство новой скрытой деревни где-нибудь в другом месте. Но это тоже будет достаточно большой проблемой, учитывая особенности Узумаки. Мелкие страны просто не решатся принять к себе этот клан, поскольку другие страны будут готовы на войну с ними ради того, чтобы заполучить Узумаки. Именно это вводило старого шиноби в ступор и заставляло уходить глубоко в свои мысли и планы. Ведь эта девчонка явно выросла и воспитывалась среди Узумаки, именно об этом говорит то, что она столь гордо и бесстрашно демонстрирует свою принадлежность к этому клану. Да и к тому же она достаточно сильна, чтобы ее было сложно вот так просто захватить, как других. Вполне возможно, что она даже из главной ветви. Для Конохи это открывало множество возможностей. Если бы он смог заполучить ее, то при самых худших раскладах получил бы инкубатор для будущего Джинчурики Девятихвостого. А если учесть, что она может обладать всеми знаниями и умениями главной ветви Узумаки. От одной лишь мысли об этом старик довольно улыбался, словно кот, нашедший канистру сметаны.